Петр Иванович, не хотите все-таки на Золотой завод поехать? А это сука, вор, ты, блядь, Соколов, бродяга. Ебешь ее техника безопасности. Еби, вас обыскивать будут. Я начальник охраны позвонил, что воруете, и золото предлагаю продавать. Петр Иванович, она скоро на повышение пойдет. Будешь, блядь, сидеть, восстановлять вместе, техника безопасности проверять будут. Петя, не ругайся на меня, Петя, не ругайся. Так уходите с завода. Все, пиздец вам настал. Отворовались, блядь, золото. Отворовался Соколов-то, блядь. Не ругайся. Несмотря на то, твой дед милиционер был. Он у меня был милиционер. Милиционером был он. Да. Как его зовут? Его Коля. Хуёля его зовут. Зелепухин. Хуёля его зовут. Ворюга ты, блядь, прекрасная. Где ты, блядь, родился, ёб твоя мать? Петь, она по где, сука, родился, ворюга, Соколов? В Щёлково. Где ты, сука, родился? В Щёлково. Где ты, это бродягу, техника безопасности взял? Она по повышению идёт. Побываете вместе. Ты где мой, сука, телефон взял? Я техника безопасности дала, блядь. Ты, сука, звони ей по телефону и еби ее. Петь, маму позвать? Она, сука, ее телефон. Алло. Пизда, а, сука, сука, сука, сука, пизда голая, пизду побрили, пизда голая, пизду побрили, сука, несчастную. Но все равно убьют тебя, воровка, за зубы. Петя, не ругайся. Не ругайся на меня. Сука, ворюга, проститутка бездомная, проститутка бездомная. Золото. Бездомная, бездомная проститутка. У меня много золота, Петя. Пизда у тебя, блядь, голая нахуй, еще не выросла. Тебе, блядь, 12 лет, а ты уже воруешь, ёб твою мать. Не ругай моего сына. Пиздец тебе, блядь. Воровки несчастные. Сука голая. А где этот бомж Соколов? Давай его сюда. Алло. Алло. Привет, привет, Петь. Что, сука, блядь? Это я сказал. Ворюга несчастная. Ворюга-бандюга. Ворюга-бандюга. Ворюга-бандюга. Сволочь поганая. Ворюга-бандюга, сволочь поганая. Ворюга-бандюга, сволочь поганая. Петь, прикинь, поганая зараза, поганая сволочь. Надо. Петр Иванович, давайте на золотом. Ворюга, ворюга, что надо? На золотой завод. Золото мне не надо. Тебя хуя отрубили. Петр Иванович. Сука несчастный, куда ты звонишь? Скоро БНД. Сука несчастный, куда ты звонишь? Где телефоны воруешь, берешь? Сука, где телефоны берешь, воруешь? Где? Под старым мостом. Сука, мой телефон. Под старым мостом. Сука, где телефон взял мой? Под старым мостом. Поганые сволочь поганая. Где телефон взял? Проститутки по технике безопасности. Колосины и вставки. Сука несчастная. Ты ее ебешь? Ебешь. А от нее Сережа сбежал. Потому что она, блядь, тухлая, поганая.